Глава 14. Несчастная компания обездоленных проституток. Вторник, 24 марта 1668 года. Небо медленно окрашивается размытым красным светом. Ферус слушает, как дышит пустобрех. Он трогает ребристые края своих пенни. Он ждет и ждет, но хозяин все не приходит. Прошлой ночью хозяин пил и валял дурака. Хозяин уснул, и три слуги милорда тащили его, лежащего на спине. Его одежда была расшнурована. Всем были видны его голый живот и открытый рот. Ферус мог бы сунуть в рот хозяину пальцы и вырвать ему язык. Свет блестит на разноцветных лужах среди булыжников. Ферус проползает мимо пустобреха, который вздрагивает во сне, но не просыпается. Он выползает из конуры в утро, встает и подтягивается, нюхает воздух. Пахнет свежеиспеченным хлебом. Ох, та мягкая белая булочка с кухни миледи. Голод живет у него в животе, как пустобреха живет в своей конуре. Хозяин говорит своим друзьям: «Я специально держу Феруса впроголодь, чтобы он оставался худым. Толстому хорьку не пролезть в кроличьи норы, ведь так?» Кот из дома, мыши в пляс. Ферус выскальзывает со двора и идет по длинному проходу вдоль кухни к калитке для слуг, ведущей в парк. Ему хочется белой булочки, а также чудес. Мокрая трава покрыта росой. На верхушках деревьев вдоль Пэл-Мэл туман. Леди и джентльмены крепко спят. Утки рисуют линии на поверхности длинного канала. Конюхи и лошади делают цок-цок. Цок-цок. Тощие мальчишки и худые служанки выгуливают толстых собак. Собаки задирают лапы у каменного джентльмена, который вечно стоит в конце канала. Собаки гадят, где хотят и когда хотят. Никакой канализации для них. Никакой. Ферус обходит парк снаружи. Он трясет палкой и издает звуки, если люди подходят близко. Мужчины гоняются за ним. Но Ферус бегает быстро, быстрее ветра. Доброй молодой леди нигде нет. Никаких чудес сегодня утром. Лишь тот высокий худой мужчина в камзоле цвета дерьма с длинной шпагой, который приезжал вместе с леди и дрожащим дедом. Человек-дерьмо выходит из ворот в стене в конце парка. У него в руках лист бумаги. Он идет и размахивает им. Мужчина в камзоле цвета дерьма не видит Феруса. Ферус прячется за деревом и наблюдает, вдруг молодая леди идет следом. Но леди нет, только другой мужчина, толстый как бочка. Он крутит головой. Оба идут в проход, который ведет к Уайтхоллу. Нет чудес. Нет леди. Нет еды. Нет слов. Гостеприимство госпожи Далтон явно истощалось. Нет, прямо сказано, ничего не было, но Элизабет чувствовала это по тону крестной, по блюдам, которые она заказывала для них с отцом, и по отсутствию хозяйки дома в гостиной. Раньше им с отцом частенько не удавалось уединиться, поскольку госпожа Далтон постоянно была с ними. Теперь же все обстояло наоборот. Во вторник, после завтрака, Кромвели прогуливались под ручку в саду, как обычно по утрам, если не шел дождь. Так они могли поговорить без свидетелей. Отец был в хорошем расположении духа после вчерашнего вечера в Уоллингфорд-хаусе. Он даже выглядел моложе. Радость или, по крайней мере, облегчение сгладили морщины на его лице. Отец решительно отверг опасения Элизабет насчет госпожи Далтон. «Ты все придумываешь, дорогая. Я знаю Мэг Далтон с детства. Мой отец был ее крестным. Да она позволила бы нам жить здесь до скончания века, если бы мы захотели». «Вы разве не заметили, сэр, что вчера на ужин нам подали только хлеб и черствый сыр?» «Возможно, у нее в доме больше ничего не было. Да и вообще, какие могут быть церемонии между старыми друзьями? На самом деле я хочу погостить еще. Может, месяц или даже больше». Элизабет остановилась и высвободила руку. «Но, сэр, я думала, вы собирались через несколько дней вернуться во Францию». «Ну да, изначально я так и планировал, но наше предприятие в кокпите провалилось, и я хочу попробовать еще раз, если найдем способ». «Зачем? Благодаря щедрости герцога вам это теперь не нужно». Ричард пожал плечами и нахмурился. «Вчера Бекингем вручил мне кошелек с 100 фунтов золотом. Это кое-что, поверь. Большая сумма. Но...» «И он также передал вам вексель на 400 фунтов на имя человека в Париже. Разве этого недостаточно?» «Дорогая, даже если я буду экономить на всем, этих денег хватит от силы на год. Я должен заплатить кредиторам в Париже и здесь тоже. Бекингем сказал мне вчера вечером, по сути пообещал, что если я останусь в Лондоне на несколько недель и стану помогать ему, он поговорит с королем, добудет мне пенсию в 700 фунтов в год, а все мои долги будут списаны. А в случае, если у него вдруг по каким-то причинам не получится, он сказал, что будет платить все сам, включая пенсию из собственного кармана». «И вы ему верите?» «У меня нет оснований не верить герцогу. Он человек чести, и, думаю, Бекингем искренен. К тому же в его интересах сдержать слово». «Почему?» «По многим причинам. Мои имя и репутация по-прежнему немало значат для его союзников. Но подумай сама, если они узнают, что я выступаю заодно с Бекингемом, ставки герцога вырастут. Нельзя отрицать, что он борется за правое дело. Наша страна никогда не объединится, если мы не будем терпимы ко всем верующим. Кроме сектантов и католиков, разумеется. Разве сам король не обещал это при реставрации? И дело не только в деньгах. Если уж быть до конца откровенным, мне приятно чувствовать, что я снова полезен. Безделье не подобает мужчине». «Все это очень хорошо, сэр, но только если в результате вы не лишитесь свободы. Вы должны в первую очередь печься о своих интересах». Элизабет закусила губу. «И об интересах вашей семьи». «Но я как раз и думаю об этом. Если я вернусь в Париж, то лишусь пенсии, а также еще одной возможности попытать счастье в кокпите. Вероятно, герцог заберет назад и вексель тоже». Становилось холодно, и Элизабет пошла дальше по дорожке. «Кэтрин сообщила мне вчера вечером, что они, в конце концов, преуспели». Кромвель резко остановился. «Ты хочешь сказать, они нашли сокровище?» «Я так думаю. Хотя мы даже не знаем, что именно бабушка там спрятала». «Полагаю, это в любом случае немалая ценность». Они пошли рядом. «Иначе матушка не стала бы писать мне об этом на смертном одре. Она была благоразумной женщиной, рачительной хозяйкой и знала цену деньгам, как никто другой». «Вы покинете Англию, когда получите это? Прошу вас, сэр, подумайте хорошенько». Он только улыбнулся в ответ и ничего не сказал. Отец с дочерью молча дошли до конца сада. На яблонях вдоль стены уже набухли почки, из земли пробивались зеленые побеги. Кромвель остановился и дотронулся пальцем до одной почки. «Хочу увидеть, как она зацветет. Ждать уже недолго, если погода по-прежнему останется теплой». Он обернулся к дочери. «Мне не хватает вот этого всего». Ричард сделал широкий жест рукой. «Мне не хватает моего сада в Херсли. Не хватает Англии. Вот почему я на самом деле хочу остаться». Элизабет снова взяла его под руку. «Я знаю», — сказала она более мягко. «И настанет день, когда вам разрешат вернуться домой. Но оставаться здесь дольше сейчас — это огромный риск. Вы можете потерять все». «Герцог защитит меня», — произнес отец. «Он дал мне слово». Во вторник я явился в Скотланд-Ярд вовремя. Плечо двигалось с трудом, и было все в синяках, но повреждение оказалось не столь серьезным, как я опасался. На мне были старая шляпа и грубый, плохо сидящий парик, который я взял на прокат, пока нет возможности купить новый. «Вы выглядите так, словно с войны вернулись». Склонив голову на бок, Эббот разглядывал меня. «Я вроде бы раньше вас в этом парике не видел». «Да, наверное». «Уильямсон уже спрашивал о вас». Надув губы, как будто собрался кого-то поцеловать, продолжил он. «Похоже, какие-то неприятности. Патрон не в духе». «Неудивительно», — ответил я. «Он у себя?» «Только что вышел. Лорд Арлингтон за ним послал». Как я узнал, господин Уильямсон пришел на службу минут на 20 раньше меня, так что, скорее всего, он уже успел прочитать письмо, которое доставила Хлорис вчера вечером. Не без труда я заставил себя сосредоточиться на черновом варианте заметки для следующего выпуска газет. Эббот попытался было завести разговор о вчерашних беспорядках, но я игнорировал его болтовню, и ему ничего не оставалось, как с недовольным видом царапать по бумаге пером. Отдаленный бой часов на здании конной гвардии отмечал течение времени, а Уильямсона все не было. Однако в конторе появились трое его информаторов. Они прибыли один за другим, и каждый сообщил что-то новое о беспорядках, которые все ширились. Речь шла уже о сотнях протестующих, которые вышли на улицу сегодня. Многие из них были вооружены и выстроены в боевом порядке. Подобные волнения всегда привлекали зевак, и по предварительным подсчетам тысячи людей собрались у мест погромов, жадные до зрелищ и, возможно, готовые в случае чего присоединиться. Даже если допустить, что цифры преувеличены, известия все равно выглядели весьма тревожными. Подмастерья и их сообщники снова крушили бордели в Мурфилдсе. Нападения также достигли восточного Смитфилда, Шордича и района вокруг церкви Святого Андрея в Холборне. Рассказывали, что шлюхи, которые не укрылись вовремя, с визгом бежали по улицам, спасаясь от разгневанной толпы. Информатор, который сообщил мне о происходящем в Холборне, был последним из троицы. Расплачиваясь с ним, я спросил. «Кстати, ты не проходил по пути мимо Лонг-Акра?» «Проходил, сэр. Там относительно спокойно». «А как во дворе кобеля и суки?» «Там тихо, как в могиле. Я сунул туда нос на всякий случай. Никого, кроме парочки головорезов. Велели мне убираться». Стало быть, заведение мадам Кресвелл не тронули. По крайней мере, пока. Похоже, Хлорис была права насчет того, что оно находилось под защитой Бекингема. К полудню Уильямсон так и не возвратился. Я вышел из конторы и направился в Акс-Ярд, где пообедал за общим столом. Пока я ел, со стороны здания конной гвардии слышался беспрерывный барабанный бой. Мой сосед по столу, клерк из департамента лорда Чемберлина, наклонил голову. «Призывают к оружию. Я так и знал». Я оторвался от истории мира Релли. «Стало быть, все серьезно?» «Да», — кивнул он. «Ох уж эти проклятые подмастерья! Давно пора их приструнить. И хозяева тоже хороши, дали им слишком много воли». На обратном пути в контору кто-то громко позвал меня по имени, когда я шел через большой двор. Я обернулся. Из прохода, ведущего в часовню и на общественную лестницу, выходил Чифинч. Он помахал мне и уставился на меня своими водянистыми глазами. «Марвуд, сегодня я услышал кое-что, что может вас заинтересовать». Его губы сложились в улыбку, подобную вспышке солнечного света, попавшей на только что заточенный капкан на человека. «В самом деле бьюсь об заклад, что так оно и есть. Мне помнится, вы знакомы с госпожой Хэксби?» «Да, сэр». «Не слишком близко, я надеюсь?» Я пожал плечами. «Как вам известно, мы вместе выполняли кое-какие поручения короля». Он вскинул брови. «И только? Более ничего?» Я покачал головой. «Ну-ну, тогда вы мудрый человек». Он одарил меня еще одной из своих ужасных улыбок. «Хорошего вам дня!» Чифинч медленно направился в сторону каменной галереи. Я смотрел ему вслед. Мне очень хотелось спросить, что он имел в виду, но тогда бы я угодил в его ловушку, заглотив очередную приманку. Неожиданно он обернулся и увидел, что я за ним наблюдаю. «Не как новый парик, Марвуд?» Чифинч повысил голос, и его слова, должно быть, слышала по крайней мере дюжина людей во дворе. «Знаете, а он вам совершенно не идет. Выглядите так, словно у вас на голове пара дохлых белок». Кто-то засмеялся. Чифинч удалился, и я тоже. Господин Уильямсон вернулся в Скотланд-Ярд через полчаса после меня. Оглядев приемную, где клерки трудились с внезапным рвением, он сделал мне знак пройти в его кабинет. «Плохо дело, Марвуд. Вы вчера выбрались невредимым?» «Лишился кошелька и туфель, а также парика, сэр. Еще легко отделался. Наглость бунтовщиков просто поразительна. Но я не понимаю, Марвуд, с какой стати люди, которые напали на вас в Поплоре, привезли вас во двор кобеля и суки? Если они собирались разнести публичные дома, то зачем держать вас в одном из них? И почему вдруг выбрали бордель на другом конце города?» «Да потому что бордель принадлежит герцогу Бекингему». «Что?» Брови Уильямсона взметнулись вверх. «Как так? Это же заведение мадам Кресвелл. Вы ничего не путаете?» «Имя этой женщины может стоять на купчих, но я уверен, что оплачивает все герцог». «И откуда вам сие известно?» «Я подкупил одну из проституток, которая помогла мне сбежать. Она говорит, все в борделе делается, как желает герцог. Он сам часто туда приезжает, и не только ради шлюх. Бекингем встречается там с какими-то людьми, что-то пишет и даже ночует от случая к случаю. А я смотрю, эта проститутка много всего вам сообщила. Вы ей доверяете?» «У нее нет причины лгать, сэр. Еще она говорила, что мадам заранее предупредили о бунтах и уверили, что ее заведение не пострадает». Уильямсон беззвучно присвистнул. «Вы хотите сказать, что хозяйку публичного дома предупредил герцог?» «Или кто-то из его людей?» «Что равнозначно...» Уильямсон не договорил. Мы молча посмотрели друг на друга. Я не хотел первым облекать мысль в слова, и он тоже. Это равнозначно тому, что бунты не возникли случайно от праздничного безделья. Они были заранее спланированы. И если сам Бекингем не был организатором, то, по крайней мере, знал о них, держал язык за зубами и позаботился, чтобы его собственный бордель не пострадал. Все это означало, что... «Нынешние беспорядки не такие, как прежде», — заметил Уильямсон. «Я подозревал, что это неспроста. Милорд Арлингтон только что сказал, что они напоминают нападение на публичные дома в жирный вторник в давние времена. До войны подмастерья крушили бордели каждый год, но сейчас дело обстоит иначе». «Да, сэр. И все предстает совсем в другом свете». Уильямсон отпер ящик стола и достал лист бумаги. Половину его занимало коричневое пятно, но напечатанный текст отлично читался. «Кто-то сегодня утром приходил в Уайтхолл и оставил это у апартаментов короля и герцога Йоркского. Краска еще не высохла, поэтому, как я понимаю, сей опус, вероятно, вышел из-под пресса совсем недавно. Этот экземпляр был приколот к дверям миледи Каслмейн». Он ткнул пальцем в лист. «Видите пятно? Ее светлость так рассердилась, что швырнула в него чашку с шоколадом, а потом отнесла королю». Уильямсон протянул мне бумагу. «Ставлю фунт против пенни. Завтра экземпляры появятся по всему городу». Листок представлял собой петицию. Я сразу понял, что уже видел нечто подобное в гостиной во дворе Кобеля и Суки во время своего первого визита туда. Предварительные наброски, неоконченный черновик, написанный рукой Бекингема. Кроме того, я, будучи сыном печатника, невольно отметил, петиция была набрана и напечатана качественно, а сие означало, как я знал из своего горького опыта подмастерья, что этим занимались без спешки. Я пробежал глазами текст. «Петиция бедных шлюх, обращенная к самой прекрасной, прославленной и выдающейся леди удовольствия, ее сиятельству графине Каслмейн. Скромное прошение несчастной компании обездоленных проституток, содержательниц публичных домов, сутенеров, сводников и прочих. Нижайше сообщаем, что ваши просители долгое время содействовали практике сладострастных удовольствий и поощряли оную». Ремесло, в котором миледи обладает большим опытом и проявляет немалое усердие, в результате чего высоко вознеслась и прославилась за последние годы. Однако теперь мы стали жертвами безудержной ярости лондонских подмастерьев и ремесленников, грубых и невоспитанных мальчишек, а также иных злобных и недостойных людей, лишивших нас жилья и возможности зарабатывать деньги, занимаясь своим привычным делом». «Ну и наглость!» — возмутился Уильямсон. «Обращаться к миледи, да еще в подобном стиле! И все эти вероломные инсинуации!» Я быстро прочел остальную часть документа, написанную в том же сатирическом ключе, якобы от имени мадам Кресвелл, Дамарис Пейдж и всех их сестер и товарищей по несчастью, и не мог не отметить, что составлена петиция была мастерски. Авторы просили леди Каслмин помочь остановить бесчинство до того, как нечестивцы сии придут во дворец к вашей светлости и выразят презрение вашему поклонению Венере, великой богине, которую мы все почитаем. Разумеется, все понимают, что мадам Кресвелл и мадам Пейдж не имеют к петиции никакого отношения, — сказал Уильямсон. Две эти содержательницы публичных домов могут быть осуждены на вечные муки на том свете, но они знают, как преуспеть в земной жизни, и ведут свои дела весьма ловко. Составители петиции прозрачно намекали, что леди Каслмейн была величайшей проституткой Англии, и более того, если не принять меры, толпы недовольных пойдут на Уайтхолл. Иными словами, там содержалась угроза, что беспорядки могут перерасти в нечто близкое к восстанию против короля. В документе, правда, прямо не упоминалась резиденция короля, а говорилось про дворец ее светлости. Я провел пальцем вниз по странице и наткнулся на две строчки, которые перечитал несколько раз. Авторы петиции уповали на защиту леди Каслмейн, обещая, что в обмен готовы связать себя какими угодно клятвами, дабы только способствовать ее светлости, как то делают наши сестры в Риме и Венеции в отношении его святейшества папы. «Ага», — протянул Уильямсон. «Вы обратили внимание на текст в скобках? Насчет платы за заступничество. Меня это тоже поразило». «Миледи — католичка», — заметил я. «Автор напоминает нам об этом». «На случай, если мы вдруг забыли», — перебил меня Уильямсон. «И к тому же связывает сие с коррупцией папского престола. Он напрямую связывает двор с папистами». «Да, в самом деле», — кивнул мой начальник. «Ни один из нас не напомнил другому, что король и его брат, как было широко известно, благоволили им, да и сама королева тоже принадлежала к папистам». Также не было секретом, что Карл II и его брат Яков, герцог Йоркский, оба находили усладу в борделях. То есть эту так называемую петицию можно было рассматривать как нападение непосредственно на его величество. «Но это еще не все», — подумал я и осторожно предположил. «Не исключено, сэр, что этот дурацкий пасквиль как-то связан с неудавшейся попыткой провести через парламент биль о понимании». «Так...» протянул Уильямсон и сделал мне знак продолжать. «Документ сей даровал бы терпимость всем, кроме католиков и некоторых сектантов, но епископы и те, кто их поддерживает, решительно воспротивились его принятию, вследствие чего биль даже не был представлен в парламент. Они не хотят уступить ни дюйма даже пресвитерианам и им подобным, опасаясь, что это подорвет их власть и авторитет». Соответственно, половина Лондона, а не только подмастерья, ненавидит епископов и их союзников. А если вспомнить, кто всячески продвигал сей биль при дворе... Тут мой начальник предостерегающе поднял руку, и я замолчал. Мы оба знали, что главным сторонником принятия вышеупомянутого документа был герцог Бекингем. Он самоуверенно утверждал, что якобы способен управлять парламентом в интересах короля... Однако постигшая его неудача красноречиво опровергала это заявление. Благодаря Кэт я располагал более полной информацией, чем Уильямсон. Мне было известно, что среди сторонников Бекингема был Ричард Кромвель. Я знал, что герцог активно обхаживал пресвитериан и других диссентеров, обещая им свое заступничество. Он использовал широко распространенное недовольство королем, его двором и епископами. Бекингем долго планировал эту якобы спонтанную вспышку недовольства, повлекшую за собой беспорядки, и петиция была частью его интриг. Поскольку Бекингем не мог контролировать правительство без ведома монарха, он попытался сделать это иначе, с помощью недовольных подданных короля. Я вынужден был признать, что герцог действовал весьма оригинально и смело. Мало кто на его месте рискнул бы пойти ва-банк. Но Бекингем всегда считал, что весь мир крутится вокруг его персоны, и если он не может получить желаемое одним способом, то имеет полное право использовать любые другие средства. Мы с господином Уильямсоном молча смотрели друг на друга. У моего начальника, не сомневаюсь, были свои секреты, как и у всех нас, кто работал в этой конторе. Я, например, скрывал, что узнал от Кэт про авантюру, затеянную Кромвелями. «Мне бы очень хотелось рассказать всю правду Уильямсону». Но Чифинчу было что-то известно о Кэт, и ради ее безопасности я не мог ничего предпринять, пока не выясню, в чем дело. Более того, если бы я сообщил Уильямсону, что мне известно о Ричарде Кромвеле и его связи с герцогом, он бы настоятельно потребовал открыть источник информации. И тогда Кэт грозило бы обвинение в государственной измене. Королевский совет изначально предвзято отнесся бы к дочери цареубийцы, и никакой суд не проявил бы к ней милосердия. В общем, во мне происходила нешуточная внутренняя борьба. Благоразумие требовало от меня нарушить молчание и в интересах безопасности, как моей собственной, так и всего королевства, выдать Кэт Уильямсону. Это было бы логично и оправдано. Однако я промолчал. Король приказал удвоить патрули в Сити и призвать на помощь две свои дружины. Армия находилась в боевой готовности, ожидая приказа. Днем лорд Крейвен вывел эскадрон лейб-гвардии из Уайтхолла. По мере того, как время шло, мы получали все новые известия о беспорядках. Власти Сити арестовали нескольких бунтовщиков и бросили их в новую тюрьму в Клеркенвилле. Товарищи, думая, что тех отвезли в Финсбери, осадили тамошний острог. Своих друзей они, правда, не нашли, но зато освободили четырех известных преступников. После этого осмелевшие подмастерья тотчас отправились в Клеркенвилл, атаковали новую тюрьму и выпустили на свободу своих сподвижников. Один из информаторов Уильямсона сообщил мне чуть ли не шепотом. «Я слышал, что бунтовщики угрожали жизни одного надзирателя в Клеркенвилле. Они сказали ему, заметьте, сэр, они сказали ему, мы были слугами, а теперь станем господами». Я тотчас доложил обо всем Уильямсону. «Мы были слугами», — повторил он, — «а теперь станем господами. Это из лексикона левелеров, Марвуд. Так недалеко и до нечестивого утверждения, что все люди равны. Я думал, Оливер Кромвель искоренил эту ересь раз и навсегда». Во второй половине дня все клерки, включая и меня самого, делали вид, что работают, но особых успехов никто из нас не достиг. И неудивительно, после реставрации таких уличных волнений Лондон еще не видел. Слабый неприятный душок измены висел в воздухе, как запах тухлого мяса. Лорд Крейвен прислал господину Уильямсону срочное сообщение, где говорилось, что на его людей напали бунтовщики исключительно из-за того, что думали, будто их возглавляет герцог Йоркский. Еще один намек на политические мотивы, стоящие за беспорядками. Герцог не только был наследником короля, но, по слухам, собирался уехать в Рим. Сгустились сумерки, и в конторе зажгли свечи. Большинство служащих ушли, но я остался, как и Уильямсон. В начале седьмого из дворца прибыл посыльный с письмом для него. Несколько минут спустя Уильямсон позвонил в звонок, вызывая меня. Я без стука вошел в его кабинет и закрыл за собой дверь. Уильямсон передал мне письмо. «Бунтовщики призывают к революции. Ну, или вроде того. И еще здесь есть кое-что, что касается вас, Марвуд». Первым делом я посмотрел на подпись. Послание было от Уильяма Чифинча. Я пробежал глазами его содержимое. Чифинч сообщал, что один из его личных информаторов утверждал, будто слышал, как толпа в Клеркенвилле скандировала: «Покончим с красными камзолами». Более того, некоторые протестующие утверждали, что если король не предоставит им свободу совести, то на майский день, то есть в следующий большой всенародный праздник, следует ожидать еще более мощные и кровавые бунты. Они также угрожали, что в скором времени направятся к Уайтхоллу и сравняют его с землей. Очевидно, подумал я, на том основании, что это был самый большой из всех борделей Англии. Когда я дошел до двух заключительных абзацев письма, мне вдруг стало трудно дышать. Вот что там говорилось. «Я также располагаю сведениями, что несколько диссентеров собрались вчера вечером в Уоллингфорд-хаусе. Полагаю, вы уже осведомлены об этом, но, возможно, не в курсе последних событий, которые я получил от своего информатора. Два человека прибыли туда позже остальных. Это были лишенный прихода священник по имени Вилл, домочадец герцога и дама, которую он сопровождал, некая госпожа Хэксби, супруга землемера и архитектора, процветавшего во времена республики. Не всем известно, что эта женщина — дочь цареубийцы Томаса Ловита, того самого фанатичного отступника, который умер на руинах собора святого Павла пару лет назад. Сама миссис Хэксби в прошлом году подозревалась в убийстве, в связи с чем мы были вынуждены арестовать и допросить ее мужа. Мало того, как вам подтвердит ваш секретарь Марвуд, деятельностью вышеупомянутой дамы заинтересовался сам король, и, вероятно, его величество потребует, чтобы вы допросили обоих супругов Хэксби насчет визита в Уоллингфорд-хаус». «Хэксби», — протянул Уильямсон, — «знакомая фамилия. Это не его ли кузина в прошлом году работала у вас служанкой?» Я не поднимал глаз от письма. «Да, верно. В ту пору, сэр, если помните, я был очень болен. Я тогда принимал опий и плохо соображал. Это моя кухарка ее наняла. Но девушка у нас надолго не задержалась, не прижилась, как говорится. В общем, Марвуд, известие одно другого хуже. Мало нам беспорядков, так еще и Бекингем плетет интриги вместе с дочерью цареубийцы, и бог знает с кем еще». «Нам необходимо поговорить с госпожой Хэксби и с ее мужем тоже. Я попрошу милорда Арлингтона подписать ордер на арест». «Может быть, лучше выждать, сэр?» Мой голос звучал фальшиво, как у плохого актера. «Установить за ними слежку, но пока не задерживать». Он сердито глянул на меня. «Почему?» «Потому что...» Я отчаянно искал подходящую причину оставить супругов Хэксби в покое. «Потому что если мы арестуем их сейчас, то это станет для герцога сигналом, что мы раскрыли их козни. Не лучше ли собрать побольше доказательств, а потом арестовать всех разом?» Уильямсон задумался. «Что бы мы ни предприняли, заговор следует пресечь в зародыше. Если вы правы, и за всем этим стоит Бекингем, тогда нам нужны весомые доказательства того, что герцог сам инициировал беспорядки и планирует извлечь из них пользу. Нам требуется нечто такое, что лорд Арлингтон сможет предъявить королю, иначе у нас будут связаны руки. Надеюсь, эта Хэксби сумеет предоставить нам необходимые доказательства, если мы тщательно ее допросим». «Возможно, сэр. Хотя лично я полагаю, что эта женщина важна не сама по себе, а исключительно как дочь своего отца. Сомневаюсь, что она осведомлена о кознях герцога». «Можете предложить лучший ход?» Голос Уильямсона звучал грубее, чем обычно, стал более заметен его твердый камберлендский выговор. «Ну же, Марвуд, слушаю вас!» Я помедлил некоторое время, а потом произнес. «Нельзя списывать со счета документальные доказательства. Они могут быть более весомыми, чем свидетельства из сомнительного источника. Даже если допустить, что мы сможем получить такие свидетельства, и они окажутся ценными». «Согласен. Но какие документальные доказательства вы имеете в виду? Если вы собираетесь порыться в бумагах Бекингема, то люди герцога вряд ли позволят вам расхаживать по Уоллингфорд-хаусу». «Проститутка, о которой я говорил, сэр, сказала, что герцог частенько сидит за столом в гостиной борделя во дворе Кобеля и Суки и что-то пишет. Он запирает ящики стола на ключ и, вероятно, хранит там свои бумаги». Я наблюдал за лицом Уильямсона, пытаясь понять его выражение. «Проникать в Уоллингфорд-хаус не потребуется, сэр. Бекингем ведет тайную жизнь во дворе Кобеля и Суки. Именно там он встречается со своими преданными слугами вроде Вилла и Даррелла, которые приводят в исполнение его гнусные замыслы. В данное время будет затруднительно получить ордер на обыск публичного дома, и вряд ли целесообразно это делать, учитывая последние события. Кроме того, герцог может обо всем пронюхать. У него повсюду свои люди». «Лучше сделать это негласно», — предложил я. «Без ордера. У нас есть шанс добиться успеха. Так почему бы для начала им не воспользоваться? Если ничего не получится, тогда займемся супругами Хэксби. День-другой все равно ничего не решат». «А как вы планируете все устроить?» — поинтересовался Уильямсон. Я прочистил горло. «С помощью той проститутки, которая помогла мне сбежать оттуда». «Вы доверитесь шлюхе?» Он чуть не выкрикнул эти слова, швыряя их в меня, словно камни, одно за другим. «У вас что, мозги между ног?» Я прикусил язык. Обычно Уильямсон в разговоре с подчиненными был вежлив, даже щепетилен, что в Уайтхолле большая редкость. Я мог бы пересчитать по пальцам одной руки случаи, когда он терял над собой контроль. «Риск не так уж велик, сэр», — сказал я. «Эта женщина ради денег пойдет на все». как и все они. Она очень хочет уехать из Лондона и зажить обычной жизнью, а потому поможет мне. Я не позволю ей нас обмануть. Я замялся. Но мне будут нужны деньги, чтобы ей заплатить. «Деньги?» — повторил мой начальник, хмурясь. Всем была известна врожденная прижимистость Уильямсона. Неважно, шла речь о его собственных или же казенных средствах. Люди, которые вчера схватили меня, украли мой кошелек. Кроме того, за побег из борделя, что во дворе кобеля и суки, мне пришлось выложить еще 20 фунтов и один шиллинг. Уильямсон смотрел на меня во все глаза. Он даже поднял свою свечу повыше, чтобы лучше видеть, затем дернул плечами, и я понял, что выиграл сражение». «Хорошо. Я дам вам чек на 20 фунтов из частного фонда. Но помните, Марвуд, это не компенсация того, что вы потеряли. Я рассматриваю это как вклад в достижение нашей цели. Не подведите меня». Когда я покидал Скотланд-Ярд, уже стемнело. Улицы все еще были запружены. Пешком я бы добрался быстрее, однако сел в экипаж на пару с Эбботом. Он жил дальше меня, на востоке, на Флит-стрит, рядом с таверной дьявола. Болтовня попутчика раздражала меня, но я решил, что ехать в его компании будет безопаснее. Мы миновали Чаринг-Кросс, и я подумал, покинула ли Кэт Уоллингфорд-хаус. Она ведь все еще могла быть там. Одна мысль об этой женщине вызывала у меня знакомую смесь раздражения, нежности и беспокойства. Теперь, когда ее видели в Уоллингфорд-хаусе, она была в большой опасности. Если бы я мог поговорить с этой упрямицей, то, возможно, мне бы удалось убедить ее выдать Ричарда Кромвеля. Есть и другой вариант. Кэтрин позволила бы мне пообщаться с бывшим протектором, а сама бы выступила в роли посредницы. При подобном раскладе она была бы кристально чиста перед Уильямсоном, да и перед королем тоже. Но я боялся, что она не поддастся на уговоры и никогда не скажет мне ничего, что могло бы угрожать Кромвелю и ее мужу. Муж. Даже теперь слово это оставляло во рту кислый привкус. Муж Кэтрин ловит. В Инфермари Клоуз Сэм открыл дверцу экипажа, встречая меня. «Ничего нового?» — спросил я, когда он взял мой плащ. «Вы слышали последние новости о борделях, сэр? Теперь их крушат уже в Холборне». «Знаю. А что у нас дома?» Сэм усмехнулся. Он подмигнул бы мне, если бы осмелился. «Новая служанка вовсю старается. Девушка со многими талантами. Скажем так, могло бы быть и хуже, но она, по крайней мере, украшает дом. Вы собираетесь оставить ее, сэр?» Я проигнорировал его вопрос. «Передай Маргарет, пусть подает ужин через 15 минут». Он собрался уходить, но я остановил его. «Погоди. Скажи ей, что я хочу, чтобы еду принесла Хлорис». «Хорошо, хозяин», — кивнул Сэм. Я пошел в спальню и сбросил проклятый парик, от которого чесалась голова. Надел колпак, халат, тапки и спустился в гостиную. Вошла Хлорис с подносом и принялась накрывать на стол. На ней было довольно скромное платье, соответствующее положению служанки, но лицо женщины раскраснелось, и она отводила глаза. В свете свечей, отметил я, она выглядела удивительно хорошенькой. Я вспомнил нежное прикосновение ее пальцев к моей голове прошлым вечером и то, как умело она помогла мне в мансарде во дворе кобеля и суки справить нужду. Хлорис налила вино, вышла и вернулась с едой. «Остаться, чтобы прислуживать вам, сэр?» «Да». Несколько минут я ел и пил. Я чувствовал, что Хлорис стоит у меня за спиной. Мне казалось, я даже слышу, как она дышит. Когда я велел ей наполнить бокал, она оказалась возле моего плеча. «Скажи», — начал я, пока она наливала вино, — «у тебя есть друзья в заведении мадам Кресуэлл? Я имею в виду не джентльменов. Среди тех, кто там работает, есть кто-нибудь, кому ты доверяешь?» «Я никому особо не доверяю, сэр», — Хлорис фыркнула. «Даже себе самой». «Ну, хотя бы в определенной степени». «Из мужчин точно никому. Они хотят получить удовольствие бесплатно. И вообще такие жадные, что продадут мать родную за 2 пенса. В особенности этот Мертон». «Высокий мужчина, который принимает деньги?» «Да, и у него такие странные вкусы. Он меня пугает». «Ладно, а как насчет женщин?» «Вы имеете в виду нас, проституток?» Хлорис говорила ровным голосом, лишенным эмоций. «Знаете, мы все шлюхи, даже кухарка. Каждая за себя. Там нет друзей». Она задумалась. «Разве что Мэг...» «Кто?» «При клиентах мы должны называть ее Амарилис. Помните ее?» Я кивнул, вспомнил полуголую курносую толстушку. «Мы с Мэг помогаем друг другу», — пояснила Хлорис. «Но вряд ли это можно назвать дружбой». «Можешь с ней связаться?» Моя собеседница нахмурилась. «Это еще зачем? Неужто она пришлась вам по вкусу? Я думала, вы не любитель наших услуг». Я промолчал, отвернулся и продолжил есть. Чуть позже я сказал. «Ты видела мои документы и знаешь, что я служу королю. Ему нужны кое-какие бумаги, которые находятся в доме мадам Кресвелл». Хлорис схватилась рукой за горло. «Я ничего такого не знаю, сэр». «Когда я был там в первый раз, — продолжил я, — то видел в гостиной письменный стол». «Да, я же вам говорила». Хлорис вдруг стала словоохотливой. «За ним сидит его светлость. Он любит наблюдать сверху, кто заходит во двор, а кто оттуда выходит. Герцог говорит, иногда это не менее интересно, чем в театре. Смотреть, как посетители не решаются сразу постучать в дверь, как они сперва пересчитывают деньги, как плюют в канаву и как приятели понуждают их». «А где хранятся бумаги Бекингема?» «Откуда мне знать? Ключи от ящиков стола герцог держит при себе, никому другому не доверяет. Может, он хранит их под замком там, может, уносит с собой, когда уходит». Хлорис подумала, потом добавила будничным тоном. «Как-то раз его светлость взял меня прямо на этом столе. Окно было открыто. У меня голова наружу высунулась». Я повернулся к столу и снова продолжил есть. Потом произнес... «Мне нужно все, что хранится в ящиках, то есть любые бумаги. Как их оттуда достать?» «Ну, тут Мэг не помощница. Она на такое сроду не отважится. Если вам нужны бумаги, придется добывать их самому». Я положил нож на стол, ибо потерял аппетит. «Предположим, я решился это сделать. Когда лучше туда отправиться?» Хлорис задумалась. «Пожалуй, ранним утром. Мы заняты большую часть ночи, поэтому все обитатели борделя поднимаются поздно, включая мужчин». «Ты уверена, что Мэг не станет искать их для меня?» «А с чего ей рисковать? Мэг не такая дура, как я. Да и 20 фунтов она от вас тоже не получала. Да Мэг убьют, если вдруг там застукают. Она прекрасно это знает». Помолчав, я сказал: «А если, допустим, оставить открытым окно?» Хлорис рассмеялась. «Вижу, вам нравится входить и выходить через окна», и тут же приложила ладонь ко рту. «Простите, сэр, у меня вырвалось». Она нахмурилась и убрала руку от лица. «Вообще-то есть один способ, сэр, но это будет дорого вам стоить». «Что ж, все имеет свою цену», — подумал я, «и не всегда она выражается в деньгах». Когда Хлорис убрала со стола и удалилась, я взял перо и чернила и написал письмо. Слова давались мне с трудом, но деваться было некуда. Наконец я закончил, высушил чернила песком, свернул письмо и надписал сверху: «Госпоже Хэксби». Я запечатал его, чувствуя себя игроком, который поставил все на кон и не способен предугадать, что уготовила ему судьба. Интересно, отправилась ли Кэтрин вчера вечером в Уоллингфорд-хаус по своей воле, или же Вилл заставил ее пойти с ним? Я позвал Сэма, который прохлаждался в передней. Хотя было уже поздно, я велел ему прислать ко мне Маргарет. Он был озадачен, но беспрекословно повиновался. Вскоре пришла Маргарет, на ней было мешковатое платье, которое она надевала, закончив работу. «Я хочу, чтобы завтра, примерно в 10 часов утра, ты отнесла это письмо на Генриетта-стрит, в дом под знаком Розы». «Я?» — она потерла глаза на красном лице. «Но утром у меня полным-полно дел, хозяин. Может, пусть лучше Стивен сходит или Сэм?» «Нет. Возможно, за домом следят враги госпожи Хэксби. И мои. Им известно, что Стивен мой слуга, и Сэм тоже. Тебя же они в лицо не знают». «Может, послать мальчишку? Сэм приведет вам из пивной». «Нет», — возразил я. «Я хочу, чтобы письмо отнесла ты, человек, которому я доверяю и которому доверяет госпожа Хэксби». Я сделал паузу, но Маргарет ничего не ответила. Она стояла неподвижно, не сводя с меня глаз и оттопырив нижнюю губу, и молчала, однако всем своим видом выражала несогласие. «Это ради госпожи Хэксби», — наконец произнес я. Меня кольнула зависть. «Ну почему Кэт так легко завоевала преданность моих слуг? Пожалуйста, Маргарет, сделай это для нее, если не ради меня».